с утра началась работа. Романа использовали то как подъемный кран, то как универсального робота. Один за другим на поляне появлялись герметично упакованные пластиковые ящики с номерами планетарного комплекса. Гжан за могильным голосом из глубин трюма ругал тех, кто собирал комплект и обслуживал корабль. Не могли найти ящики 9А, 4С из первой группы. Остальные были перепутаны, некоторые разбитые превратились в груду изувеченного барахла. Но большинство оборудования, как ни странно, сохранилось. «Я вообще-то не надеялся, что мы что-нибудь здесь найдем», — признался Клюнов. «Корабль не предназначался для дальних рейсов. Он был замаскирован под орбитальный планетолет, но, как я теперь понимаю, совершил не один рейс к этой планете. Прежде всего, нам понадобится хорошо защищенный транспорт с мощным вооружением. В планетарном комплексе есть гравилет. Я видел его корпус в нижнем отсеке трюма. Это то, что нам нужно. Без универсального робота мы не сможем открыть грузовой люк. Нужны плазменные резаки», — отозвался Гжан. «Нет их. Я просмотрел все, что нам удалось извлечь». «У меня есть идея», — задумчиво произнес Роман. «Дай-ка талисман архов». Клёнов, не возражая и ни о чем не спрашивая, протянул ему круглый золотой диск. После ночных разговоров, и особенно сейчас, в процессе напряженной совместной работы, он как-то перестал замечать необычный облик Романа. Претерпелся к нему. Роман, между тем, осторожно отодвинул закрывавшую зеленый камень пластинку, направил его луч на край грузового люка и неторопливо провел камнем сверху вниз, вдоль шва, соединяющего дверь с корпусом. Послышался странный хруст, словно неведомая сила ломала металл. Как только была закончена вторая линия, люк дрогнул и медленно пошел вниз. Пораженный Клёнов, еще не понимая, что произошло, подошел к люку и внимательно осмотрел кромку. Поверхность металла, находившаяся раньше внутри корпуса, оказалась вывернутой наружу. Никакой лазерный резак не смог бы проделать подобной штуки с титанитовой дверью. На всем протяжении действия луча внутренние и внешние кромки поменялись местами. Только теперь Клёнов ясно представил, с какими чудовищными силами им предстоит столкнуться. Дальнейшая задача уже не представляла сложности. Роман, просунув в люк верхнюю часть своего огромного тела, ухватил корпус гравилета и легко, как игрушку, выдвинул его на крышку, ставшую теперь стартовым пандусом. Оставалось укомплектовать аппарат, проверить двигатели и снаряжение. Почти все агрегаты этого основного устройства планетарного комплекса дублировались, и к вечеру второго дня им удалось разыскать большинство самых необходимых узлов. Когда начали монтаж лазерных пушек и генераторов защитных полей, Крестов спросил, обращаясь к Роману: «С кем, собственно, мы собираемся сражаться? Там есть что-нибудь, кроме механизмов, в этой закрытой зоне?» «Биороботы. Только эти искусственные существа, выращенные из материи нашего мира, способны действовать без защиты. Они полностью подчинены заложенной в них программе и не представляют особой опасности. Я боюсь другого. Неожиданностей, неприятных сюрпризов. Тех факторов, которые мы сейчас не в состоянии предвидеть. Я не уверен, что наша защита сможет нейтрализовать луч подобного мощного ассиметратора». Гжан кивнул на изуродованную дверь. «Не говоря уж о сюрпризах. Мы собираемся ломиться, сами не зная куда. Имеем ли мы на это право?» «Зоны параллельного мира, искусственно вклиненные в границы нашего, имеют самое непосредственное отношение к делам Федерации. Так что в вопросах права», — Клёнов поморщился, — «они научились превращать людей в управляемых кукол и использовать их биополя для воздействия на граждан нашего мира. Ради того, чтобы узнать что-то о тех, кто это затеял и осуществил, я готов ломиться куда угодно». Роман дважды пытался прорваться в долину серых скал, но пройти не удалось. Не помогла его неукротимая сила. Синий смертельный огонь защитных полей опалил его шкуру, а то, что ранило его гораздо глубже – и заставило метаться по лесам в поисках неведомых опасностей, произошло у стен деревянного города. «Ну что ты ноешь теперь?» – спросил он себя. «Ты же знал, на что идешь. Тебя предупреждали. Не могла она разглядеть под шкурой этого животного, кто ты есть на самом деле. Нельзя требовать от женщины невозможного, как бы ни ныло сердце. Даже проститься с ней не удастся. и, стараясь отвлечься от горьких мыслей, он еще яростнее принимался за работу, открывая крышки намертво сваренных ящиков и перетаскивая тяжелые детали механизмов. К вечеру сборка универсального гравилета была закончена. Гжан включил двигатель и опробовал электромагнитную подушку. Соскользнув с пандуса, аппарат медленно поплыл над выжженной землей. Внешне он напоминал черепаху. На гладком металле полусферы не было видно ни одного отверстия. Только глазки приборов да раструбы боевых генераторов поблескивали угрюмо и угрожающе. «Какая у него мощность генераторов защиты?» «Немалая. Проблема в другом. У нас не полностью заряжены накопители, и подзарядить их не удастся. Реакторы вышли из строя. Энергии хватит ненадолго, если придется интенсивно пользоваться их защитой. А вообще-то я не знаю ни одного случая, чтобы гравилет этого типа где-нибудь не прошел». Неожиданно металлическая черепаха резко остановилась. Крышка люка откинулась, и из него показалось возбужденное, недоумевающее лицо Гжана. «Что-то непонятное происходит с аппаратурой связи. Я пытался ее отрегулировать, но там какие-то импульсы». Кленов уже бежал к гравилету. Вместе с Гжаном они скрылись в рубке, и Роман остался на поляне один. Тревожное предчувствие сжало его большое сердце. Через несколько минут из глубин стальной черепахи донеслись знакомые импульсы универсального радиокода Федерации. Чуткие антенны звездолетов нащупали металлическое тело гравилета на поверхности планеты и послали к нему свой вызов. Откуда они здесь взялись? Как узнали, как смогли успеть? Все это уже не имело особого значения. Роман слышал захлебывающийся от восторга голос Гжана, вопросы и ответы Кленова. Вспышки морзянки, перебивающие человеческую речь. И из этой мешанины звуков, постепенно отбирая главное, отбрасывая лишнее и выстраивая суть происходящего в единую логическую линию, он понял, что Федерация ответила, наконец, на вызов противника. Эскадра из 14 кораблей, возглавляемая Русланом, побив все рекорды скорости, уже висела над Ангрой. Роман думал о том, что события уходят от него в другое русло, как уходит иногда река, навсегда изменив прежнее направление своего течения и оставив на прежнем пути лишь зарастающие болота старец. Больше им не понадобится его помощь, теперь они справятся сами. Медленно повернувшись, Роман побрел к лесу. Никто его не остановил, не обратил внимания на его уход. Когда он уже был у самой опушки, что-то ухнуло у него за спиной. Роман обернулся и увидел сияющий голубой ствол, словно копье, пронзивший горизонт от неба до земли. Эскадра не теряла времени даром. Через пространственный мост началась подзарядка накопителей Унира. Завтра они поддержат его своей энергетической мощью. И никакие защитные поля не смогут им противостоять. С земли прибыли лучшие специалисты. Они разберутся в ситуации скорее, чем он. Там будут и ученые, которые наверняка заинтересуются уникальным случаем превращения человека в монстра. Что-то ему не очень хотелось становиться бесценным подарком для науки, и потому он уходил все дальше вглубь леса, легко переставляя свои большие мягкие лапы, почти не оставлявшие следов на траве.